В общем, я предпочитаю окрошку, которую подает National Enquirer, где есть не только скандалы, но и кулинарные рецепты и фотографии с ножками. Для меня то, что происходит с героями по мере развития сюжета, зависит исключительно от того, что я узнаю о них, продвигаясь вперед. Иными словами, от того, как они развиваются. Иногда они развиваются слабо, иногда очень сильно, и тогда они начинают влиять на ход сюжета, а не наоборот. Я всегда начинаю с чего-то ситуационного. Я не утверждаю, что это правильно, просто я всегда так работал. Но если вещь кончается точно так же, как началась, я считаю это неудачей, как бы интересно ни была она для меня или для других. Я считаю, что лучшие произведения всегда оказываются о людях, то есть ими двигают характеры, а не ситуации. Но если выйти за пределы короткого рассказа, скажем, от 2 до 4 тысяч слов, то я уже не очень верю в исследования характеров. По-моему, в конце концов, главным становится сама история. А если вам нужно развитие характера, прочитайте какую-нибудь биографию или купите сезонный билет на представление театра местного колледжа. Поимейте все характеры, которые только захотите. И важно еще помнить, что в жизни никто не бывает отрицательным персонажем или лучшим другом, или шлюхой с золотым сердцем. В жизни каждый из нас считает себя главным героем, протагонистом, важной шишкой. Камера на нас смотрит, подруга. Если вы учтете это в своей работе, то вам, может, и не станет легче создавать блестящие характеры, но зато труднее будет создавать характер одномерные, которыми кишит попсовая литература. Энни Уилкс, которая в «Мизери» держит в плену Пола Шелдона, нам кажется психопаткой, но важно помнить, что для себя она вполне разумна и рассудительна. Она на самом деле героиня, женщина в осаде, которая пытается выжить во враждебном мире, населенном наглыми отродьями. Мы видим ее опасные перепады настроений, но я старался никогда не говорить прямо. В этот день у Энни было настроение депрессивное, со склонностью к самоубийству. Или «в этот день Энни была довольна». Если я вынужден такое сказать, это поражение. Но если мне удается показать вам молчаливую женщину с грязными волосами, судорожно поглощающую конфеты и печенье, а вы заключите, что Энни находится в депрессивной фазе маниакально-депрессивного психоза, это моя победа. И если у меня получится показать, пусть кратко, точку зрения Уилкс на мир, если я могу заставить вас понять ее безумие, то мне, быть может, удалось создать ее такой, что кто-то ей будет сочувствовать. Или даже отождествляться с нею. Результат? Она еще страшнее, потому что реальнее. А изобрази я ее скрижащущей старой коргой, получилась бы просто очередная бумажная баба-яга. Это уже крупное поражение для меня и для читателя тоже. Кому охота знакомиться с такой прокисшей Мегерой? Этот вариант Энни Уилкс устарел уже тогда, когда только выходил «Волшебник из страны Оз». Я думаю, честно было бы спросить, Пол Шелдон, это не я ли? Конечно, частично это я. Только если вы будете писать, то сами увидите. Каждый созданный вами персонаж – это частично вы сами. Когда вы спрашиваете себя, как поступит тот или иной персонаж в тех или иных обстоятельствах, ответ вы даете, исходя из того, что бы сделали или не сделали, когда речь идет об отрицательном герое, вы сами. К этим версиям самого себя вы добавляете новые черты характера, как прекрасные, так и мерзкие, подмеченные у других, например, у того типа, который ковыряет в носу, когда думает, что никто не видит. И есть еще третий элемент – чистое и неограниченное воображение. Этот элемент позволил мне ненадолго стать сестрой-психопаткой, когда я писал «Мизери». И быть Энни – это вовсе не было трудно. На самом деле, это даже было интересно. Труднее, как ни странно, оказалось быть Полом. Он нормален, я нормален. Никакого путешествия в Диснейленд. Роман «Мертвая зона» возник у меня из двух вопросов. Может ли вообще политический убийца быть прав? И если да, можно ли сделать его главным героем романа? Положительным героем. Эти идеи вызвали к жизни политика с опасной нестабильностью, как мне казалось, человека, который карабкался по политической лестнице, показывая миру веселое, честное лицо парня из народа, очаровывая избирателей тем, что отказывался играть по обычным правилам игры. Тактика предвыборной кампании Грега Стилсона, как я вообразила ее себе 20 лет назад, оказалась очень похожа на победную тактику Джесси Вентуры в борьбе за кресло губернатора Миннесоты. Слава богу, что Вентура ни в каком другом смысле на Грега Стилсона не похож. Главный герой «Мертвой зоны» Джонни Смит тоже обычный парень из народа, только Джонни не притворяется. Единственное, что его выделяет – ограниченная способность видеть будущее, приобретенная в результате перенесенной в детстве катастрофы. Когда Джонни пожимает руку Грегу Стилсону в ходе избирательной кампании, у него появляется видение, как Стилсон становится президентом Соединенных Штатов и начинает Третью мировую войну. Джонни приходит к выводу, что единственный способ это предотвратить, спасти мир – всадить Стилсону пулю в лоб. От всех параноидальных сумасшедших мистиков Джонни отличается только одним – он на самом деле видит будущее. Но разве не все они так говорят? Ситуация казалась мне крайней, ощущалась как поставленная вне закона. И я думал, что вещь получится, если я смогу сделать Джонни нормальным хорошим парнем, не превращая его в гипсового святого. То же самое и со Стилсоном, только наоборот. Я хотел, чтобы он был по-настоящему мерзок и пугал читателя. И не только потому, что в нем ищет выхода тяга к насилию, но потому, что он так чертовски убедителен. Я хотел, чтобы читателя не оставляла мысль: этот тип сошел с рельсов, почему же никто этого не видит? И то, что Джонни все-таки видит его суть, думал я, еще больше поставит читателя на сторону Джонни. Когда мы впервые встречаем потенциального убийцу, он везет свою девушку на сельский праздник, катается на карусели и играет на аттракционах. Что может быть нормальнее или симпатичнее? Тот факт, что он вот-вот сделает Саре предложение, еще больше привлекает нашу симпатию.